«Вот, я поймал ее!» — закричал Вансор. Несил подскочила к инструменту, но, вспомнив в последний момент о своем промахе, сложил руки за спиной. Потом он нагнул голову и снова посмотрел на алую звезду. Задерживаясь у прибора, он не стал, а Терел шагнул вперед, но Робинтон оказался быстрее. «Я полагаю, теперь моя очередь. Все лорды уже посмотрели». «Это справедливо», — громко произнес сам Гел, бросив взгляд на Отерелла. Леса пристально наблюдала за орфистом. Она заметила, как напряглись его широкие плечи. Исконный враг Перна плыл перед глазами Робинтона, и выдержать этот удар было нелегко. Он не задержался у прибора. Медленно выпрямившись, орфист оторвался от глазка, посмотрел на алую звезду, висевшую над ним в темном небе. «Ну, орфист?» — насмешливо спросил Мирон. «Что ты скажешь на этот раз? Проглотил язык?» Взгляд Робинтона скользнул по лицу лорда Наболского и вновь вернулся к горевшей в вышине звезде. «Я думаю, будет мудрее держаться от нее подальше». «Ха! Так я и знал!» Мирон с триумфом усмехнулся. «Прости, лорд, твоя мысль мне не совсем ясна», — быстро ответил орфист. «Что ты имел в виду, Мирон?» — сказала Лесса в голосе, и голос ее был напряжен, как туго натянутая струна. «Изволь объяснить, как? Разве тебе непонятно?» Мирон не собирался смягчать свой оскорбительно высокомерный тон. «Орфист делает то, что приказывает Бенден. А так как Бенден не собирается кончать с нитями, откуда тебе это известно?» — холодно спросила Лесса. «И на каких фактах основано твое заключение, что главный орфист Перна подчиняется приказам Бендена?» Робинтон положил руку на рукоять ножа. «Я полагаю, ты либо немедленно докажешь это, либо принесешь извинения». Бронзовая ящерица на плече Мирона тревожно зашипела и взмахнула крыльями. Успокаивающе поглаживая Файра, лорд Набола многозначительно усмехнулся. «Говори, Мирон!» — потребовал Терел. «Но это же очевидно! Вы и сами можете сообразить!» Мерзкая ухмылка Мирона стала шире, словно он действительно был поражен недогадливостью собеседников. «Все знают, что орфист имеет виды, безнадежные, надо признать, на госпожу Бендена». На мгновение Лесса застыла, ошарашенно глядя в лицо набольского владетеля. Да, действительно, многое связывало ее с Робинтоном. Она восхищалась им. Она его уважала и любила. Можно ли не любить старого преданного друга? Она всегда рада была видеть его и не собиралась этого скрывать. Но Мирон, он ненормальный. Пытается подорвать доверие, объединяющее крылатых, нелепыми, лживыми сплетнями. Начал с Килары, теперь... Килара была слабой, глупой женщиной, а теперь случай с ней придал домыслам Мирона оттенок правдоподобия. Лесса испуганно вздрогнула от хохота Робинтона. Он смеялся весело, искренне, и этот смех стер издевательскую улыбку с лица лорда Наболского. «По правде говоря, меня притягивает туда не столько госпожа Бендена, сколько бенденское вино». На лицах лордов отразилось такое облегчение, что Лесса интуитивно поняла. Они почти поверили фантастическим домыслам Мирона. Если бы Робинтон не ответил так, как умел только он, если бы она начала гневно протестовать, Лесса ухитрилась выдавить улыбку. Пристрастие мастера-орфиста к вину, в частности, к Бенденскому, было общеизвестно. Эта причина казалась более правдоподобной, чем версия Мирона. В данной ситуации насмешка была лучшей защитой, чем правда. «Что касается остального, — продолжал Робинтон, — то у главного орфиста Перна пока нет определенного мнения того или другого по поводу упомянутого выше объекта. Могу только сказать, что даже один взгляд на этот детский волчок устрашает мое сердце и заставляет его томиться по доброму бенденскому вину. Прямо сейчас и желательно в большом количестве». Теперь в голосе орфиста не было и следа веселья. «Однако я погружен в прошлое и историю нашего возлюбленного Перна, в предание старины. Я спел слишком много баллад о злой алой звезде и не испытываю желания познакомиться с ней поближе. Даже с помощью этого». Он кивнул на инструмент, поблескивающий в свете факелов.